«Во-вторых, у меня нет ни времени, ни желания с тобой спорить», — ответил Кинг-Джи, глядя прямо в глаза Макота. «Либо забирай все, что нужно и помоги мне спасти Сата, либо не стой у меня на пути». Еще некоторое время они молча смотрели друг на друга, точно соревнуясь, кто первый отведет взгляд. Но вот Макота закатил глаза и громко фыркнул. «Отлично. Поступай, как знаешь. Хочешь идти и сдохнуть? Ступай. Не смею тебя задерживать. Только не забудь припомнить мои слова, когда черепа будут резать тебя на куски». Последние слова он выкрикнул уже в спину Кинг-Джи, так как тот развернулся и направился по лошадиным следам, ведущим в сторону уходящего солнца. Он уже успел обогнуть пару холмов, преодолеть широкий ручей, осторожно перепрыгивая по мокрым камням и выйти на широкую протоптанную дорогу, как вдруг позади него послышался топот и чье-то тяжелое дыхание. Через миг рядом с ним зашагал Макота, отдуваясь и оттирая пот со лба. «Боги, да как ты так быстро топаешь?» – пропыхтел он, поправляя ремень сумки. «Ты решил посмотреть, как меня будут резать на куски?» – поинтересовался у него Кинг-Джи. «Кому-то же придется сказать тебе. Я же говорил, когда нас с обоих будут вешать на одном суку», – мрачно пошутил Макота, и Кинг-Джи не сдержал легкой усмешки. Преследовать черепов было нетрудно. Головорезы, видимо, полностью уверенные в собственной безнаказанности, не особо-то и спешили, следы копыт были совсем свежие. Дело близилось уже к ночи, когда тропа вывела их в густой лес, а уже здесь их поджидали первые трудности. Пару раз они едва не потеряли дорогу, не заметив ее средь темной чащи. Иногда сворачивая на развилке, они возвращались к ней же, ободрав себе руки о колючие кустарники, а вскоре средь ветвей Кинг-Джи заметил просто гроздья паутины, походившей на сети, сплетенные из толстых канатов. Все время с той поры, когда они впервые ступили в лес, его не покидало дурное предчувствие. И чем глубже они продвигались, чем сильнее становилось это чувство. «А зачем ты вообще поехал с нами?» – спросил Кинг-Джи, когда они решили сделать короткий привал, чтобы немного отдохнуть и перекусить. «Ну, во-первых, я преодолел уже почти половину второй ступени, и развиваться дальше, не покидая родных стен, было бы довольно трудно», — пояснил Макота, вгрызаясь в кусок вяленого мяса. «А где, как не в столице, можно найти мастеров всех мастей?» Немного помолчав, он добавил: «Да и есть там одна девица». Но не успел он закончить, как вдруг до них донеслись странные звуки, шедшие откуда-то из чащи. Прислушавшись, Кинг-Джи смог разобрать чей-то мелодичный голос, который напевал песню на незнакомом языке. Он переглянулся с Макота, однако тот лишь пожал плечами и обнажил меч. И вот они стали осторожно продвигаться в сторону пения, стараясь не шуметь. Голос раздался уже совсем близко. Выглянув из-за дерева, Кинг-Джи увидал просторную поляну, посреди которой стоял плоский широкий пень, а на нем сидела высокая бледная женщина с черными, словно смоль, волосами, которые волнами спускались на ее спину. Одета она была в пышные серые одеяния, спускающиеся до самой земли, а длинными тонкими пальцами перебирала струны на замысловатой лютне. Что эта женщина забыла посреди леса почти в самую ночь? Не успел Кинг-Джи поразмыслить об этом, как Макота вдруг вышел из-за деревьев и направился прямиком к незнакомке. Кинг-Джи ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Казалось, женщина ничуть не удивилась их появлению. Напротив, при виде Кинг-Джи и Макота она лишь широко улыбнулась, не переставая дергать за струны. «Добрый вечер, господа. Прошу, присядьте, передохните. Уверена, вы очень устали с дороги». Макота послушно уселся рядом с незнакомкой, не отрывая завороженного взгляда от ее инструмента. На лице его играла широкая и чуть рассеянная улыбка, точно он вдруг вспомнил самый счастливый момент в его жизни. Кинг-Джи тем временем окинул взглядом незнакомку. Кожа женщины была столь белой, что почти просвечивала насквозь. Лицо ее было красиво, тонкое, с чуть резкими чертами и длинными пышными ресницами. Голос ее сквозил заботой, ярко-алые губы растянулись в легкой улыбке, и Кинг-Джи вдруг подумал: а почему бы и нет? Действительно, шли они уже достаточно давно. Глаза его начали слипаться, ноги подкашиваться, а рот раздирать зевота. Ничего страшного же не случится, если... Усилием воли Кинг-Джи отогнал сон прочь, сделал шаг назад и покрепче сжал рукоять меча. «Что-то здесь не так, а ты разве не хочешь присесть рядом?» — обратилась к нему женщина. Голос ее звучал довольно сердито. «Кто ты и что ты тут делаешь?» – произнес он, проигнорировав ее вопрос. «Ох, где мои манеры?» – покачала головой незнакомка. Поймав ее взгляд, Кинджи невольно вздрогнул. Глаза ее были полностью черные, точно залитые смолой. «Меня зовут госпожа Паутина, а это», оторвавшись от игры, она взмахнула рукой, «мой дом, ты живешь в лесу, одна». Кинджи отступил еще на шаг и вдруг заметил, что под полами платья женщины что-то зашевелилось. «Нет, конечно», рот Паутины растянулся почти до ушей. «Со мной живут мои дети». Она трижды хлопнула в ладоши, и в тот же миг со всех сторон послышался нарастающий шум. Кинджи огляделся и увидел, как на поляну спешат десятки, нет, целые сотни пауков всех цветов и размеров. От небольших полупрозрачных букашек размером чуть больше ногтя, до просто чудовищных тварей весом с небольшого теленка, покрытых мелкой жесткой шерстью. Госпожа Паутина отставила инструмент, и тут из-под ее одежд показалась толстая крючковатая лапа. За ней полезла вторая, следом третья, и вскоре паутина уже нависала над Кинджи, буравя его темными глазами, сверкающими демоническими огоньками. Элайн Сентер. Глава 6. Пауки сжимали вокруг поляны все более плотное кольцо, пока из темноты к ним спешили их сородичи. Казалось, эти твари были везде. Они свешивались из-под густых крон, выползали из-за деревьев, толкали и налезали друг на друга, нетерпеливо перебирая лапками, точно ожидая скорый ужин. Тем временем, Макото пришел в себя. Выглядел он так, словно его растолкали посреди глубокого сна. Встряхнувшись, он нагляделся вокруг и разинул рот от удивления. А уж когда он увидал перед собой чудовище, чья верхняя половина была человеческой, а нижняя являла собой мерзкое паучье тело, сочившееся какой-то слизью и покрытое мелкими жесткими волосами, его челюсть и вовсе упала почти на грудь. «Йорогума», – прошептал он и быстро-быстро заморгал, точно надеясь, что это ему лишь видится. «Демоница, верно», – промурлыкала паутина, явно наслаждаясь его страхом. «А вы, должно быть, отстали от тех недотеп, проходивших тут ранее. Славно, славно. Худые-то какие!» Она зацокала языком и оглядела Кинджи с головы до ног, словно хозяйка, выбирающая курицу для супа, те и то понежнее были. «Но ничего, повисите с недельку, и пойдете моим деткам на лакомство». Спугнув взмахом меча паука размером с тыкву, который поспешно отступил назад на длинных тонких ножках, Кинджи перевел взгляд на паутину и произнес: «Ты ошибаешься. Мы не имеем к ним никакого отношения. Дай нам пройти, или...» Кинджи не знал, что разозлило паучиху больше: его слова или то, как он их произнес, без тени страха, глядя прямо в ее черные глубокие глаза. Однако не успел он закончить, как лицо паутины скривилось в озлобленной гримасе, ноздри раздулись, а на лбу затрепетала голубая жилка. Резко наклонившись прямо к Кинджи, она прошипела, обдав его лицо горячим дыханием: «Или что?» Пауки вокруг зашумели еще громче и придвинулись поближе, только и ожидая приказа своей хозяйки. Кинджи не отвел глаз и лишь крепче сжал рукоять меча. Резкое движение, и он перерубит ее длинную шею одним ударом. Однако он прекрасно понимал, что не успеет голова демоницы упасть на землю, как их де тотчас разорвут на клочки ее детки. Да и можно ли убить или хотя бы ранить демона простым оружием? Кинджи мог только догадываться, а сейчас не самый лучший момент для экспериментов. «Расхаживаете здесь как у себя дома, распугиваете мою добычу, убиваете моих детей. Твои друзья были такими же самоуверенными болванами», — протянула паутина и подняла глаза ввысь. «Решили, что умнее других. Попытались срезать путь и пойти напрямик, прямо по паучьим тропам. Больше им спешить некуда». Проследив за ее взглядом, Кинджи увидел несколько больших коконов, висящих прямо над их головами. Очертаниями каждый из них напоминал человека, а из самого крупного на землю капала какая-то темная жижа. «Во-первых, они нам не друзья, а совсем наоборот», — ввязался в разговор Макото, успевший прийти в себя, и на его пальцах вспыхнул огонек. «Во-вторых, у нас в запасе есть пара фокусов. Как считаешь, что горит лучше, твоя паутина или промасленный хворост?» При виде пламени демона скривилась и даже чуть отступила. «Ты не посмеешь. Если устроишь пожар, вы поджаритесь вместе со мной. А что нам терять?» — заметил Кинджи. «Если ты решила скормить нас своим питомцам, то пускай это будет последний ужин в их жизни». Паутина перевела на него злобный взгляд и закусила губу. На некоторое время на поляне воцарилось молчание, прерываемое лишь гвалтом толпящихся вокруг пауков. «Так если тебе так мешают черепа, те люди, которые здесь недавно прошли, а мы как раз идем убить их», — осторожно произнес Кинджи, — «то, быть может, у нас нет причины воевать друг с другом. Допустим, ты не врешь», — протянула Паутина, — «и вы действительно враги. Ты и впрямь считаешь, что вам двоим удастся справиться с целой ватагой этих громил. У них железные панцири и ружья, мечи и факелы», — при мысли о последних ее передернуло. «А еще их помогает тот грязный синий уволень. Может, дашь нам в помощь пару своих деток покрепче?» — хмыкнул Макото. «Мое потомство — охотники, а не воины. Я не собираюсь посылать их на смерть, но даже если мерзкие людишки перебьют друг друга, мы лишь выиграем». Последние слова Паутина пробормотала себе под нос, будто размышляя вслух. «А уж если им вдруг удастся хотя бы ранить Рогатого». Она глубоко задумалась, слегка покачиваясь взад и вперед. Кинджи кинул взгляд на Макото. «Серьезно, ты хочешь штурмовать логово черепов вместе с гигантскими пауками?» — без слов спросил он. Макото пожал плечами. «Хорошо, что ты решила для себя демоница», и протянула Кинджи свою лютню. «Мы покажем вам, где обитают эти ваши черепа, а заодно отдадим вот это. Мы сможем вырезать еще, а без нее у вас ни единого шанса хотя бы подобраться к их крепости». Кинджи не без сомнения взял в руки лютню. На первый взгляд он не заметил в ней ничего особенного. Остов, выполненный из черного дерева, покрывали какие-то пространные письмена и изогнутые символы. Струны были сделаны из паутины, тонкой, но прочной. Однако едва Кинджи провел по лютне ладонью, как почувствовал, что она мелко-мелко задрожала, точно отзываясь на его прикосновение. «Я назвала ее Трелигги», — сказала демоница. «Почти любой смертный, услышавший ее мелодию, потеряет последний покой. Он и думать ни о чем не сможет, кроме как об этой музыке, и даже режь ты его в этот момент на куски, он не воспротивится. Лишь сильные воли люди могут противостоять ее чарам». «Сколько нам идти до логова черепов?» — спросил Кинджи, пряча трель в сумку. «Вы доберетесь туда до полуночи. Вас проводит один из моих любимчиков. Не бойтесь, он не кусается», — губы паутины растянулись в широкой улыбке, «только если не слишком голоден». Будто поняв, что ужин сегодня придется искать в другом месте, твари понемногу принялись расползаться. И вскоре на поляне остался лишь один паук, черный с красным брюшком, размером с крупную собаку. Паутина произнесла несколько цокающих звуков, и он послушно затрусил к ближайшим деревьям. Вместо тропы, по которой они шли ранее, паук повел их куда-то вглубь чаще, терпеливо выжидая, пока они преодолевают густой кустарник или перелазят через упавшее дерево. «На самом деле, несмотря на мои слова, не думаю, что договариваться с демоном – хорошая идея», – нарушил молчание Макото, с опаской глядя на бредущего вперед паука. «Точно он мог их подслушать. Как бы нам эта сделка боком не вышла, а у нас был выбор», – справедливо заметил Кинджи. Макото не нашел, что сказать, и оставшийся путь они проделали молча. Всю дорогу Кинджи хватался за меч при каждом шорохе и всматривался в каждую тень, мелькнувшую меж стволов, ожидая засады. Однако госпожа Паутина их не обманула. Вскоре они действительно вышли на опушку и увидели вдалеке большую крепость с зубастыми квадратными башнями. Судя по виду, она была заброшена не один десяток лет. Осыпавшиеся стены напоминали кусок сыра, погрызенный мышами. Часть крыш полностью провалилась, а некоторые проломы были столь велики, что сквозь них могла проехать запряженная телега. Но вот изредка внутри окон тут и там вспыхивали огоньки, а на стенах иногда мелькали маленькие фигурки, с такого расстояния напоминавшие муравьев. Паук уже давно скрылся обратно в чаще, и теперь Кинджи и Макото снова остались вдвоем. «Какой у нас план?» – произнес Макото. «Их главное преимущество – неожиданность. Большинство черепов, скорее всего, уже дрыхнут, а оставшиеся вряд ли ожидают нападения. И думать нечего, идти через главный вход. Тем более, что ворота были закрыты, а решетки опущены». Немного поразмыслив, Кинджи ткнул пальцем в самую низкую угловую башню, покрытую густым мхом. Он предложил следующее: проникнуть по ней в крепость, найти Сато и уйти тем же путем. Пока черепа проспятся и хватится пленника, они уже будут далеко отсюда. Сказано, сделано. До стен они добрались короткими перебежками, падая на землю и замирая каждый раз, когда видели наверху очередную фигуру. Однако черепа выходили наружу лишь справить нужду или же размять кости, так что уже вскоре, преодолев высохший ров, они оказались у подножия башни. Кинджи полез наверх первым. Он тщательно выбирал каждый последующий шаг, цепляясь за трещины и опираясь на выступающие камни. Наконец, он ступил на крохотную площадку, которая, к счастью, оказалась пуста, а через несколько мгновений рядом с ним стал Макото. Спустившись по винтовой лестнице, они очутились в темных коридорах. Внутри разруха разъела некогда величественную крепость еще больше, чем снаружи. Пол и стены покрывал слой пыли толщиной с палец. Редкие гобелены истрепались так, что сгодились бы разве на половую тряпку. Из окон и щелей дул ледяной сквозняк. Пару раз они едва нос к носу не столкнулись с бодрствующими черепами, но успевали уйти в тень до того, как их заметят зевающие наемники. Думается, Сато держат где-нибудь в подвалах, так что Кинджи и Макото принялись пробираться вниз. На всякий случай, Кинджи взял на изготовку трель, хоть до сих пор сомневался, что толку от нее будет больше, чем от старого доброго меча. «Эй, ты еще кто?» Кинджи уже держался за ручку двери, когда позади него послышался заспанный голос. Оглянувшись, Кинджи увидел двух воинов, один из которых держал мушкет, а другой дубину с железным набалдашником. «Брось эту штуку!» — скомандовал тот, что с ружьем, кивая на лютню в руках Кинджи. Ему ничего не оставалось, кроме как попытаться зачаровать врагов игрой на треле Ибги. И едва он коснулся пальцами струн, как все былые сомнения тут же улетучились. Заслышав музыку, головорезы застыли на месте и опустили оружие. Следом лица их расплылись в широкой улыбке, глаза затуманились, а головы начали покачиваться в такт музыке. Кинджи не умел играть, или, во всяком случае, не помнил этого, однако его пальцы бегали по струнам точно сами собой, рождая на свет одну прекрасную мелодию за другой. В этот миг позади черепов показался Макото, и спустя несколько мгновений оба негодяя рухнули на пол. «Прости, что задержался», — Макото взъерошил волосы и кинул опасливый взгляд на лютню. «Я сам едва-едва устоял перед этой бренчалкой. Бр, давай побыстрее закончим и свалим отсюда. У меня от этого места мурашки по коже». И действительно, чем глубже они продвигались внутрь замка, тем больше Кинджи ощущал присутствие чего-то зловещего, чужеродного. Это чувство было трудно описать словами. Оно походило на резкий едкий запах, неуловимо витающий в воздухе, заставляющий волоски на загривке встать дыбом. Вот только ощущал ты его не ноздрями, а каждой пядью кожи. По пути они избавились еще как минимум от дюжины черепов, просто перерезая им глотки или пред тем завлекая музыкой трели. Вдруг впереди показался широкий дверной проем, сквозь который лился яркий свет и слышался чей-то разговор. Макото потрепал Кинджи по плечу, а потом указал на ближайший столб, поддерживающий балки под потолком. Без труда взобравшись наверх, они принялись пробираться вперед и вскоре очутились под самым сводом просторного зала, освещаемого десятком факелов, висевших на железных скобах. Внизу находилось двое. Тот самый Иши, который, заложив руки за спину, мерил комнату большими шагами, и его собеседник, скрывающийся в тени. Он сидел на большом троне с обломанной спинкой, перекинув ногу через подлокотник, покачивал огроменным сапогом и отхлебывал что-то из серебряного кубка. Судя по размеру ноги, это был настоящий гигант. «Ты сказал, он прибудет сегодня», — раздраженно произнес Иши, продолжая ходить взад-вперед. «Что когда мы вернемся с Сато, он уже будет ждать нас тут, вместе с обещанным золотом и магическими побрякушками. Расслабься. Днем раньше, днем позже. Какая разница?» — протянул незнакомец. Голос его походил на грохот боевого барабана. Басистый и глубокий, он гулким эхом отдавался от каменных стен и потолка. «Что значит, какая разница?» Иши застыл на месте и вгляделся во тьму, где находился его приятель. «Чем дольше мы торчим на одном месте, тем больше шанс, проснувшись с утра, увидать под стенами имперские знамена или черно-зеленые стяги. Между прочим, с Сато потащились с две дюжины змей. Если Такага узнает, кто перебил его людей», — ублюдок одними губами прошептал Макото, с ненавистью глядя на лысую голову Иши. «И что с того? Как будто это что-то меняет. Попади ты в руки любого дома, и тебя в лучшем случае ждет дыба. Еще один маленький пунктик в списке твоих злодеяний ничего не решит. К слову, одним из змей был младший сын Такага. Боги Всевышние!» — простонал Иши, подошел к столу и плеснул себе вина из графина. Теперь-то Каташи точно не успокоится, пока не увидит на пике голову последнего из черепов. Почему ты не сказал об этом раньше? Сам знаешь, наш общий друг очень нетерпелив и не любит ждать. Любая задержка может вызвать у него, скажем так, весьма бурную реакцию. Но он щедро платит за все неудобности. Так вы убили змееныша Такага? Конечно, мы его убили, рогатая твоя башка. Огрызнулся Иши и с шумом отхлебнул. Мы убили всех кроме Сата, как нам и приказали. Ты, наверное, слабо представляешь, кто такой Каташи. Более мстительного ублюдка нельзя и представить. Он половину своих земель отдаст тому, кто отправит мою душу к праотцам. Месть, причмокнул незнакомец. Он произнес это слово так нежно и ласково, словно проговаривал имя любимой женщины, всегда была лучшим мотивом. Вот только думаю, богам твоя душа ни к чему. Напомни мне, Еши Акутова из дома Цапли, как мы познакомились. По-моему, я просил больше не называть меня так, недовольно произнес тот. Я уже давным-давно отринул и семью, и дом вместе с их лживыми традициями и лицемерными законами. Отринул или тебя с позором изгнали? С издевкой произнес незнакомец. Казалось, он искренне наслаждается, наблюдая за тем, как перекосилось лицо Иши, раскрасневшееся от вина и злобы. Так при каких обстоятельствах мы с тобой познакомились? О, Иши, великий изгой, отринувший все и вся. У тебя что, от выпивки уже мозги через уши вылезли? Пробурчал Иши, вновь наполняя бокал. Нет, просто я хочу узнать, не забыл ли ты сам тот судьбоносный вечер? Я случайно набрел на твое логово и предложил тебе ограбить дом моего дяди, закатил глаза Иши и сделал большой глоток. Правильно, из темноты показался толстый палец с острым подпиленным когтем, на котором сидел толстый перстень. Ты был один, голодный, раненый, брошенный всеми, но я увидел в тебе потенциал. Я подобрал тебя, выходил и научил всему, чему только знаю. Пригрел, словно жалкую плешивую собачонку, мерзнувшую под дождем. Не смотри на меня так. Иногда мне кажется, ты хочешь проломить мне череп. Отдам должное, ты тоже оказался куда более ценным экземпляром, чем казался на первый взгляд. Вместе мы прекрасно дополняем друг друга, не так ли? Между прочим, пробурчал Иши, именно я выполняю всю грязную работу, пока ты просто сидишь тут, глушишь вино ведрами и жрешь в три горла. Раздался тяжелый вздох. Незнакомец поставил кубок на широкий подлокотник и поднялся с трона. Следом послышались громкие шаги, от которых с потолка посыпались пыль и опилки. Иши побледнел и ухватился за рукоять своего молота, однако его собеседник даже не взглянул в его сторону. Вместо этого он подхватил с пола пустой графин и направился к одной из бочек, стоявших у противоположной стены. Теперь-то Кинджи смог разглядеть, что это был вовсе никакой не человек, а демон. Притом огромный, ростом он превышал даже рослого Иши почти на несколько голов. Кожа его была темно-синей, местами бурой. Одет он был лишь в холщовые штаны, которые едва не лопались на его огромном брюхе, да грубые сапоги почти до колена. На толстой груди висело разом с пяток амулетов, выполненных в виде зверей, птиц и насекомых. Кинджи смог разглядеть свернувшуюся кругом змею и оскаленную пасть тигра. Между растрепанных черных волос виднелась пара рогов. Лицо его было чуть сплющено, над толстым носом блестели мелкие черные глазки, а во рту виднелись острые клыки. «Они», — прошептал Макото, — «еще один демон. Боги, не многовато ли чудовищ за один день?» Кинджи лишь шикнул, прислушиваясь к разговору снизу. «Твои обидные слова ранят меня до глубины души», — наполнив графин, демон грузно шлепнулся обратно на трон и с шумом отхлебнул прямо из горла. «Всем, что ты имеешь, ты обязан мне. Именно я посоветовал одноглазому принять тебя в черепа. Это я помог тебе избавиться от старика и занять его место. Это я свел тебя с нашим общим знакомым, и именно я подсказал тебе спрятаться в этом месте». Он обвел рукой зал, где тебя не найдут твои многочисленные друзья. Эта восьминогая сучка хоть и изрядно путается под ногами, но все же отпугивает случайных гостей. Не будь с тобой твоего покорного слуги Гула, и ты бы до сих пор гонял крестьян да грабил курятники, а то и вовсе болтался на ближайшем суку. Ты и сам знаешь, сколько заговоров среди твоих людей погасли лишь от страха перед мной. Иши поджал губы, но промолчал. Все, что тебе нужно было сделать, продолжил Гула, несколькими жадными глотками опустошил графин и вытер губы, перебить с пару десятков вояк, не оставив свидетелей, захватить одну маленькую надоедливую блоху и привести ее сюда. И даже с этим ты умудрился облажаться. Что ты несешь?» – буркнул Иши, скрещивая руки на груди. «Я убил всех, кто был вместе с Сато, а сам он сидит в подвале, закованный в цепи. Да неужели?» – нарочито удивленно произнес демон и, услышав его последующие слова, у Кинджи пересохло в горле. «Тогда не подскажешь, откуда взялись эти двое недоносков, которые подслушивают наш разговор?» Иши, тянущий стакан ко рту, застыл с поднятой рукой, точно решив, что над ним шутит, а после отбросил стакан и ухватился за свой молот, вертя башкой по сторонам. Не успели Кинджи с Макото и пошевелиться, как Гула ухватил с пола длинную толстую цепь, заканчивающуюся большим железным шаром с мелкими треугольными шипами. Демон крутанул его над головой, раздался громкий хруст, древесину треснуло, словно хворостинка, и они полетели вниз. Элайн Центр. Глава 7. Кинджи и Макото не успели подняться на ноги, как им тут же пришлось отпрыгнуть в разные стороны. Надо сказать, сделали они это весьма вовремя. Через мгновение в воздух снова взлетела цепь, и шар обрушился прямо на пол, с легкостью пробив в нем брешь. На первый взгляд оружие демона было сделано из простого железа. Ничего особенного. Но чуть приглядевшись, Кинджи заметил, что звенья переливаются чудным зеленоватым блеском, а каждый шип походит на зазубренный рыболовный крючок. Один пропущенный удар, и в лучшем случае любой из них будет изувечен, а то и сразу отправится на тот свет. Если монстр, называвший себя Гула, казалось, ничуть не удивился их появлению, то вот для Иши это стало неприятным сюрпризом. Наверное, в собственном логове он чувствовал себя в полной безопасности и уж точно не ожидал увидеть здесь чужаков. Переведя недоуменный взгляд с Кинджи на Макото, он протянул: «А вы еще кто такие, мать вашу? И как вы здесь оказались?» Змеёныш Такага собственной персоной, глаза Макото блестели в свете факелов ярче его клинка. «И поверь, жалю я не хуже старой гадюки. Я убил всех, кто был вместе с Сато, глупый Гула. А мимо моих ребят и муха не проскочит, старый ворчливый демон!» — пробасил Гула, передразнивая своего приятеля, и сплюнул на пол. «Ты, конечно, далеко не самый сообразительный человек, которого я встречал, но мог бы уже и сам догадаться. Очевидно, что перед нами дружки этой императорской ищейки, которые выследили твою ватагу слепых идиотов и без особого труда проскочили мимо них. Не удивлюсь, если они сделали это через главный ход, вопя во всю глотку и стуча в кастрюли. Ты прав, демон», — произнес Кинджи, вытаскивая меч из ножен. «Мы действительно пришли за Сато. Я предлагаю только один раз: отпустите его и дайте нам уйти, пока нас всего двое. Но к замку уже приближаются воины императора и лучшие бойцы дома Змея. Сдавайтесь, иначе живыми отсюда вы не уйдете». На самом деле Кинджи и не надеялся, что столь откровенная уловка сработает. Но почему бы не попробовать? Как он и ожидал, услыхав его слова, демон даже не повел бровью. Однако Иши заметно струхнул, кинув быстрый взгляд в коридор, точно ожидая вот-вот увидеть вражеских солдат, пришедших за его головой. Кинджи прикинул шансы. Они с Макото вполне могли бы справиться с Иши и пробиться сквозь ряды его сподручных, пускай и не без труда. По пути они обезвредили по крайней мере с полторы дюжины негодяев, однако в крепости их было как минимум столько же, если не того больше. Оснащены они были что надо. Все как один в доспехах, вооружены до зубов и умело используют арбалеты и порох. Однако Кинджи был уверен, что черепа были далеко не самыми грозными противниками в этой крепости. Куда больше его беспокоил демон. На что способно это чудовище, Кинджи мог лишь догадываться. Думается, помимо бешеной силы и зачарованного оружия, Гула наверняка владеет магией и не постесняется применить ее в бою. И если против наемников можно использовать трелигги, то вот демон вряд ли поддастся ее чарам. «Неплохая попытка, смертный, но ты не слишком убедителен», — демон почесал брюхо, лениво растягивая слова. «Я ни в жизнь не поверю, что вы успели притащить с собой целую армию. Однако позволь поинтересоваться, что же будет, если я откажусь от столь щедрого предложения? Мы прикончим тебя и разнесем тут все по кусочкам», — с вызовом ответил Макото. Некоторое время Гула просто смотрел на них, выпучив глаза и широко разинув пасть. Ну а потом он запрокинул голову назад и расхохотался. Вдоволь насмеявшись, Демон вытер прыснувшие из глаз слезы и намотал свободный конец цепи на предплечье, толщиной походившее на бревно. «А вы забавные. В последний раз я так смеялся разве что над шутками покойного Одноглазого. Этот старый хрыч знал толк в забавных историях, ничего не скажешь. Хаем, а что если...» Его темные глазки блеснули хитрым блеском, а после он кивнул в сторону Иши. «Я предложу кому-нибудь из вас занять его место. Ваша наглость мне нравится. Эй!» — выкрикнул тот дрожащим голосом и кинул испуганный взгляд в их сторону Кинджи, точно боясь, что они согласят. «Ты что творишь? Мы же знакомы без знает сколько времени. У нас уговор. Ничего личного, дружище!» — цокнул языком Гула и покачал головой. «Думаю, Одноглазый тоже надеялся командовать черепами до тех пор, пока не станет гадить прямо себе в штаны и пускать слюни на ворот. Но, к несчастью для него, он послушался моего совета и принял тебя в свой клан». Демон ухмыльнулся, перевел взгляд на Кинджи и сощурил глаза. «Ну, так что, человек, зачем тебе умирать? Только подумай. Вдвоем мы превратим черепов в грозную силу, с которой будут считаться даже великие дома. Города будут вздрагивать от страха, едва завидев твои знамена, люди станут кидать тебе золото и женщин, лишь бы ты обошел их жилища стороной, а матери на ночь будут рассказывать детям страшные сказки о... Как, кстати, тебя там зовут?» Ничего не ответив, Кинджи лишь сжал зубы и выставил перед собой меч. Неужели это создание и впрямь считает, что сможет вот так просто задурманить ему голову своими сладкими речами? Сегодня он уже заключил одну сделку с демоном. «Пока что хватит». Так и не дождавшись ответа, Гула осклабился. «Я так и думал. Вы, людишки, думаете, что каждый из вас уникален. Но вот только прочитать вас можно, лишь окинув взглядом. Я сразу же понял, что ты скорее подохнешь в отчаянной попытке спасти своего дружка, чем хотя бы задумаешься о том, чтобы предать его». А впервые увидав это недоразумение, он кинул презрительный взгляд в сторону Иши. «Я тотчас догадался, что он сделает все, чтобы спасти свою драгоценную шкуру. Проведет демона в дом своих сородичей и поможет ему с ними расправиться. Отравит старика, привязавшегося к нему, как к родному сыну. Застрелит женщину, которая сообщит, что носит под сердцем его. Тебе не кажется, что сейчас не самое лучшее время для воспоминаний?» Нервно перебил его Иши, кидая косые взгляды на свои пистолеты, которые сейчас вместе с ремнями лежали на столе. «Я бы счел эти слова комплиментом, если бы они не звучали из уст такой твари, как ты», — бросил Кинджи, внимательно наблюдая за каждым движением демона. «Что ж, справедливо, хоть и грубовато. А что насчет тебя, паренек?» Гула перевел взгляд на Макото. «Такага, да, младший сын, не самая завидная роль. Вечно на вторых ролях, вечно в тени собственных братьев. Произнеси хоть еще одно слово про мою семью, свинья, и я вырву твой поганый язык голыми руками», — вспыхнул Макото. Кинджи бросил на него предупреждающий взгляд. «Нужно смотреть за Гула в оба. Чудовище явно пытается заговорить им зубы, чтобы улучшить момент для внезапной атаки. Или, быть может, тянет время до того момента, как сюда явится тот самый незнакомец, о котором они говорили с Иши». Кинджи был уверен, что это и есть тот самый таинственный убийца, за которым охотился Юма. И, судя по всему, он вполне мог быть опаснее даже демона. «Ладно», — Гула хрустнул шеей и начал раскручивать в воздухе шар, — «хватит болтовни. Признаю, вы меня порядком развлекли. За это я убью вас быстро. Ну, быстрее, чем мог бы». Он коротко ухмыльнулся и цыкнул глазами в сторону Иши. «А ты пока проследи за Сато и собери своих недотеп. Я в жизни не поверю, что к этим двум и впрямь успело прибыть подкрепление от императора, но с ними могут быть их дружки из ордена». «Что еще за орден?» Кинджи в недоумении взглянул на Макото, однако в ответ тот лишь пожал плечами, видимо, тоже не понимая, о чем идет речь. Тем временем Иши скользнул в коридор, и вскоре оттуда разнесся топот его сапог и громкие крики, созывающие черепов. Кинджи было ринулся за ним, но уже через следующую секунду едва увернулся от смертоносного шара, просвистевшего буквально в волоске от его головы. Хоть с виду демон казался тучным и неповоротливым, двигался он необычайно быстро, ловко управляясь со своим необычным оружием. Кинджи двигался так быстро, как мог, но все же с трудом избегал атак демона, пару раз едва не пропустив смертельный удар. Он даже и не думал о том, чтобы хоть попытаться ударить в ответ. Гула бы просто не дал ему такой возможности. На помощь другу пришел Макото, бросившись на чудовище с воистину звериной яростью. Но широким взмахом Гула чуть не сломал парню ноги, а следующим едва не переломил хребет. «Да, языками вы размахиваете куда лучше, чем мечами», — цокнул языком демон, глядя на то, как Кинджи с шумом переводит дыхание. Сам же монстр даже не вспотел, швыряя свой шар, точно мячик на ниточке. «А я-то уж в кои веки понадеялся на интересную битву. Мы еще даже не начали», — ответил Кинджи, поймав взгляд Макото. Они поняли друг друга без слов. Продолжи они и дальше драться в разнобой, демон попросту перебьет их по одному. Бесполезно слепо лезть в атаку, надеясь лишь на удачный удар. Так они скорее выбьются из сил, чем смогут одержать победу над подобным монстром. Нужно найти у твари слабую точку и ударить в нее вдвоем. Да, Гула, опытный и опасный противник, но даже у него должно быть уязвимое место. Настоящий воин бьет не только рукой, но и разумом. Кинджи словно бы услышал терпеливый голос Юмы, вспоминая его слова. Как простой человек может сдвинуть с пути камень, используя палку в качестве рычага, так и внимательный боец может победить одним метким движением. А знаете что? Я даже дам вам сбежать, промурлыкал Гула, вновь раскручивая шар. Так намного интереснее, чем просто снести вам головы. Дать в руки надежду, чтобы потом в последний момент выдрать ее из рук, глядя прямо в глаза. Это сродни хорошему десерту после сытного ужина. Вот с чем-чем, а с десертом тебе точно пора завязывать, синерожий. С издевкой произнес Макото, а когда Гула повернул к нему голову, продолжил. Да, это я про тебя говорю, жирная ты вонючая туша. Ты, наверное, из этой дыры веками не вылезал, так как просто в двери не влазишь. Если Макото хотел отвлечь на себя внимание демона, то надо признать, у него это получилось прекрасно. Ноздри Гула раздулись от гнева, глаза налились кровью, а на толстых губах едва ли не вспузырилась пена. Издав глухое рычание, он бросился прямо на Макото, выбросив шар в его сторону. Тот ловко увернулся и в ответ прочертил воздух тремя широкими взмахами. Прямо в уродливую морду демона полетели снопы искр, однако тот отмахнулся от них, как от надоедливых мух. Макото явно ожидал как минимум задержать демона, а то и ранить. Парень заметно растерялся, когда ни одна из его атак не нанесла ни малейшего вреда. Гула даже не замедлил шаг, несясь на Макото словно бык. Кое-как поднырнув под взлетевший шар, снесший ближайшую колонну, он попытался проскочить мимо Гула. Однако тот ловко оплел цепью его ноги и что есть силы дернул прямо на себя. Клацнув зубами и выронив меч, Макото рухнул на пол и едва успел откатиться в сторону, когда огромный сапог опустился на пол, где мгновением назад была его голова. Макото вскочил, но задержался, чтобы поднять меч, и в этом была его ошибка. Могучим пинком демон отправил его в полет. Ударившись о стену и грохнувшись на пол, Макото кое-как поднялся на ноги, шатаясь, словно от хмеля. Агула в этот момент притянул к себе шар, чтобы завершить начатое. Однако теперь настала очередь Кинджи. За несколько ударов сердца преодолев расстояние до Гула, он вложил в удар все свои силы. Кончик его клинка уже почти пронзил толстый загривок демона, когда тот в мгновение ока обернулся и ухватился лапой прямо за лезвие.